Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Хочу тоже прочитать и Слово Божие. Хотя, кажется, уже о чем можно говорить, все же ясно, все понятно. Уже целый день сегодня братья разъясняют Писание. Да, думаю, это с детства всем эта история понятна, и все эти образы тоже ясны. Но все-таки я хочу еще раз прочитать и Слово Божие, чтобы вместе нам еще раз прославить Господа и помолиться. Это первое послание Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел пишет такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удержит так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Дальше апостол Павел перечисляет, кому Христос явился, как бы в такое удостоверение, что тем, кто не верит, пожалуйста, вот удостоверьтесь, есть эти люди. Но хочу обратить внимание, братья и сестры, что здесь очень важно, что именно по Писанию. Что это было предсказано давно, за несколько лет. Самое такое последнее предсказание, это было пророк Захария за 500 лет до этих событий. Поэтому и точь-в-точь, как было произнесено, как было пророчество об этом, так и исполнилось. И все-таки, братья, сестры, друзья, дорогие, кто пришел сюда, я хотел бы вам еще раз всем нам напомнить истоки этого праздника. Потому что, на самом деле, вот с самого утра сегодня приходят всякие открыточки, поздравления, вот куличики, яички крашеные, мира, добра, тепла, всего, что можно желать. Очень много добрых пожеланий. Конечно, я имею в виду своих друзей, родственников, неверующих. У них такого понятия, такого как бы настоящего нет. Приходится им писать открыточки, хотя я это очень не люблю. Отвечать на эти открыточки для меня это считается как детство. Вот присылают открыточки, чтобы ответить. Но для меня это лично как детство, поэтому я особо-то не отвечаю. А тут решил ответить и написать, в чем суть праздника, что Христос это, что Пасха это Христос, который был заклан за нас, в наше спасение, чтобы открыть нам дверь в небо. Это надежда наша, это фундамент, это наше Евангелие, которым мы спасаемся и в котором мы утверждаемся. Вот эти слова, которые только что я прочитал. Хотел бы прочитать из Исход 12 главы, что здесь Пасха – это не просто какой-то праздник, а Пасха – это было установление Божие. Это Бог заповедовал народу своему, чтобы праздновали Пасху. Исход 12 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз». И пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколют его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будет есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, не оставляйте от него до утра, но оставшись от него до утра, сожгите на огне. И дальше я не буду читать, мы уже сегодня утром слышали, что как ее надо есть. Ее надо есть с поспешностью, быть одетыми, припоясанными, обутыми, и в руках должны быть посохи, и должны обязательно есть ее с горькими травами. Вот такое установление. Мы помним, что это повеление было дано тогда, когда еще народ израильский был в рабстве в Египте. И вот Бог чтобы показать свою силу и власть, и чтобы народ израильский уверовал в него, он 10 казнями наказал Египет. И вот сейчас должна быть 10 казнь. Сегодня ночью должна быть 10 казнь. И поэтому что сделайте? Возьмите агнца, вечером зарежьте его, и кровью его помажьте косяки, потому что в эту ночь пойдет ангел-губитель. И где не будет на доме вот этой знака из крови, помазанных косяков кровью агнца, там умрет первенец. А там, где кровью помазаны косяки дверей, там не будет мертвых. Там агнец уже умер. Там есть жертва, которая принесена. Там не будет смерти. Все, там уже состоялось то, что нужно. Там уже мщение Господне состоялось. Там уже умер, там пролита кровь. Все, там уже гнев Божий уже не горит. А где этого нет, там гнев Божий как раз-таки будет гореть на тех, и умрут там первенцы. И так и случилось. От дома раба до дома царского. Все первенцы в Египте умерли. И хотелось бы, братья и сестры, как бы в эти образы вникнуть. Что для нас? Это же было в древности. Это было дано народу израильскому. Какие образы мы здесь видим? Что, зачем это для нам это нужно? Ведь у нас, мы знаем, что мы живем в Новом Завете. А Пасха наша – это Христос заклан за нас. Но, братья и сестры, это про образы. Как апостол Павел в послании к Коринфянам в 10 главе пишет, что напоминаю вам, что все это написано было как образ для нас, чтобы мы были непохотливы на злое. И вот эти события нам даны, чтобы мы знали, что здесь сокрыты очень большие образы. Какие уроки мы здесь видим? Ну вот уже мы говорим, что самое главное – заколоть агнца и кровью его помазать косяки дверей и перекладных дверей. Здесь говорится, что кровь – это спасение. Да? Мы читаем из Писания, что прощение грехов не бывает без пролития крови. Вот грехи прощаются только тогда, когда кровь пролита. И вот этот агнец как раз-таки был принесен в жертву за грехи наши. И мы знаем, что это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Потому что он тоже назван агнцем, который, взяв грехи мира на себя, и который был на кресте и понес на себе все немощи и болезни всего человечества. Это прообраз нашего Господа. Действие Слова Божия. Вот проявил послушание, и тебе в этом благо. Вот послушался, и действительно у тебя в доме нету беды. Ты сберег свой дом послушанием, вот благодаря этой крови, что ты послушался Слову Божию. А там, где непослушание, там беда. Там слезы и плач. И поэтому мы видим образ такой, что, братья и сестры, мы знаем точно, да, знаем, что нужно Господа слушаться. Нужно доверять каждому слову, потому что Бог действительно, Он любящий и милующий. И написано, что Господь говорит, что только я один знаю, что вам во благо. Что вам на добро, только я один это знаю. Действительно, это так. Простой пример. Вот как мы знаем, что нам, нашим детям во благо. Что можно, что нельзя. Что хорошо, что и плохо. Потому что мы уже прожили жизнь, мы имеем какой-то опыт. Вот то же самое и Бог. Он тоже знает, что будет с нами. Что будет нам во благо, а что будет нехорошо. И поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы слушались всегда. Дальше написано, что нужно было этого агнца взять и испечь на огне. Испечь его и съесть. Зачем? И не просто, а одетым быть. Не так, чтобы сесть, расслабиться, с семьей собраться, чтобы это было как-то в удовольствие, какая-то радость была, а с какой-то поспешностью съесть. Да, этот агнец, он присутствует нам как пища, как еда. Если человек не будет питаться, мы прекрасно знаем, это такие банальные вещи, что, конечно, и не будет расти, и не будет сил, человек умрет. И вот есть прообраз, что агнец Божий – это пища для нас. Помните, когда в Евангелии от Иоанна, в беседе с самарянкой, да, приходят ученики и говорят, увидев учителя, разговаривающего с самарянкой, они удивились. И они говорят: «Учитель, вот мы еду принесли, на, поешь». Он говорит: «У меня есть такая пища, которую вы не знаете. Пища же моя – исполнять волю пославшего меня Отца». Другими словами, он сказал, вот если я не буду жить по слову Отца моего, и если не буду исполнять то, что он говорит, то смысла жизни нету. Вот моя цель, вот моя пища. И мы здесь тоже читаем такие слова, что видим прообраз, что пища для нас. Вот агнец распятый. Да, слово о кресте. Для многих, для погибающих это юродство есть, а для нас это сила Божия. Когда мы читаем, говорим, или слушаем, или рассуждаем о смерти и о воскресении нашего Господа Иисуса Христа, оно силу нам дает. Это пища такая. Помните, Господь говорит такие слова: «Если не будете есть плоти моей и не будете пить крови моей, то не будете иметь в себе жизни». Жизни духовной не будете иметь. И вот этот прообраз еще в то время заложил Господь, чтобы мы ели, то есть питались Словом Божьим, питались плотью Христа, это Слово Его, чтобы мы им жили и жили Его заповедью, Его заветами. И тогда, конечно, у нас будет и сила, и будет такой нормальный духовный рост, и все будет у нас хорошо. Еще интересный момент. Мы здесь читаем, что напоминает нам Писание, что мы должны взять Агнца и соразмерить, чтобы всей семьей хватило на всю семью. Но если семья маленькая, допустим, там несколько человек, и вы вместе все не сможете Агнца съесть, то соседей пригласите и вместе разделите, чтобы вместе как бы, да, съесть этого Агнца. Здесь тоже интересный прообраз, да? Как объединиться. Не разделяться по семействам. Да, вот это моя семья, и все, не трогайте, и все. Это. А нет, вот как-то вот объединиться, сообща как-то жить, с соседями дружно жить, с братьями и сестрами, да, ведь мы друг другу братья и сестры, чтобы к объединению это все было, к единению было. Что как бы напоминаю, что помогать друг другу, да, спасение в этом деле, спасение. Рассуждаем, благовествуем, говорим о Господе, как это хорошо. И нас сближает, соединяемся, мы объединяемся, и еще, как бы, знаете, как бы сообща спасаемся, да. Вот мы в церковь пришли послушать Слово Божие, потому что понимаем, что нам необходимо быть здесь. Потому что душа совлечет. Мы хотим быть здесь, чтобы славить Господа, потому что есть Слово Его проповедовать. И это нас объединяет. И мы, братья и сестры. И вот так же и этого Агнца съесть не одному, с кем-то поделиться этой радостью. Хорошо было бы так, да, братья и сестры? Как сегодня вот Сергей Михайлович привел такой пример, как он одной этой девушке свидетельствовал о Господе. Такой повод нашел хороший, и о Господе свидетельствовал. Да, как хорошо. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы тоже могли этой пищей делиться с другими, кого-то тоже подпитать, кого-то укрепить, кого-то ободрить. Потому что много скорбей в этом мире, и много мы видим несправедливости. А у нас Слово есть Господа, которое может утешать, которое может поддержать и ободрить каждого человека. И в первую очередь, конечно, самих себя. И горькие травы есть, мы тоже знаем, это прообразы. Да, есть агнца вместе с горькими травами. Не какие-то соусы приятные, а наоборот, перец, может, там лук, чеснок, какие там горькие травы есть, которые мы, да, тоже употребляем в еду. Для чего? Это было в напоминание народу израильскому, какая горькая жизнь у них была во грехе. Когда они жили в рабстве, в Египте, в этом грехе, они в этой зависимости жили, как им горько было. А теперь вот Господь их освободил. А еще это был прообраз страданий Христа. Это был прообраз и страданий Христа. Хочу прочитать такое место у нас. Вот в Римлянам 7 главе есть такие слова. Апостол Павел пишет. Римлянам 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Это горький трав прообраз страдания нашего Господа Иисуса Христа. И как бы и нам напоминание, что наша жизнь в Иисусе Христе, она не будет такой сладкой и простой. У нас тоже будет страдания, у нас тоже будет переживания, у нас будет много, может, скорбей, но если мы с Ним страдаем, то мы с Ним и прославимся. Вот апостол Павел нам как бы, да, это будет у вас, но знаете, это нужно для вас, чтобы веру вашу испытать, чтобы вера ваша была дороже золота, огнем очищенного. И чтобы с Ним пострадать, со Христом, и потом же вместе с Ним прославиться. Где? И здесь, на земле, и там, в вечности, на небесах. Потому что Господь говорит, кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. Дальше мы читаем, чтобы есть с поспешностью. Да. Должны одеться были. Вот. Представьте, в доме, у себя. Надо на себя всю верхнюю одежду одеть. Вот представьте себе, пояс, да, обуться и стоять кушать. В руке посох. Это знак какой? Что куда-то поспешать надо. Надо готовиться, вот побыстрее поесть и быстрее-быстрее идти в путь. И хочу напомнить, братья и сестры, что это было-то вечером. Потому что Господь сказал, что сегодня ночью ангел пройдет по Египту, и там будет горе и плач. И придут египтяне, и вас выгонят. До этого не хотели отпускать ни в какую. А здесь они вас выгонят. Поэтому будьте готовы. Для народа израильского это было, буквально было. А нам какой образ, братья и сестры? Нам такой же образ, как и у народа израильского. Они вышли из Египта и шли в свободу. И у них цель была свобода в Ханаане. И мы тоже, для нас Ханаан – тоже как прообраз Царствия Божия. Мы тоже туда собирались идти. Поэтому вот мы должны быть готовы, питаясь каждый день пищей, вот, да, читая Слово Божие, утверждаясь на этом Евангелии. Для чего? Чтобы быть готовыми каждую минуту, да, с Господом встретиться. С Господом встретиться. Поэтому мы читаем Слово, вникаем, да, размышляем, испытываем себя, верили мы находимся, или да, правильно мы в святости ли находимся, правильно мы же в праведности Христовой находимся. Мы испытываем себя. Для чего? Чтобы быть готовыми идти с Господом, войти в Ханаан. Это прообраз для нас. Дальше мы читаем, братья и сестры, когда народ египетский придет и выгонит израильтян, они все, что было под руками, схватили и пошли в дорогу. Ночью, прям ночью и ушли. Ушли в неизвестность, вперед идет Моисей, перед ними столб огненный, да, и Господь в этом столпе огнем указывает им путь, и они идут и приходят к морю, к черному. И Господь, да, он говорит Моисею: простри свой жезл, и воды моря этого расступаются. И народ Божий проходит. Мы знаем, за ним гонится фараон. Они входят в это море. Море расступается, и по суху народ израильский идет. Облако становится между войском фараона и народом израильским. И народ фараонов, войско фараона, оно в замешательстве. А народ Израилев, он спокойно. Это образ чего? Это образ крещения. Написано, что все они крестились в Моисее, в море и в облаке. Это прообраз крещения. Что значит прообраз крещения? Что все, вот старая жизнь там осталась. Вот Египет и зависимость, это рабство, там осталось, в Египте. Все, обратной дороги нету. Даже если хочешь вернуться, перед тобой целое море. Попробуй, переплыви-ка, захочешь ли. Да, все, все кончено. А впереди, впереди Ханаан. Путь только вперед, надо вперед идти. Вот образ крещения чего? Что мы умерли для этого мира, умерли для греха, для прошлой жизни, а теперь мы живем для новой жизни. И дальше, дальше пустыня. Что значит прообраз пустыни? Это жизнь. Это наша новая жизнь с Иисусом Христом. Это наше новое взаимоотношение друг с другом, наше становление как христиан. Это как образ этого греха, который жалит нам. Там все это есть. Да, и в нашей жизни то же самое есть. Но что самое главное здесь? Самое главное, что Бог здесь. Он никогда тебя не оставит. Каждый день Бог послал ману народу израильскому. Каждый день они что-то ели, и они ели досыта. Да, помните, одно время как-то такие вот, справка такая была. Один человек подсчитал, что народу израильскому, чтобы поесть один раз в день, нужно было 1500 тонн еды. Вот на все общество Израиля. И где это взять? Они своих овец не трогали, и у них с собой запасов еды столько не было. Потому что когда их выгнали, вот что успели взять в руки свои, то они взяли. Бог о них заботился. И чтобы это все приготовить, нужно было в один день только 4 тонны топлива в пустыне. Где взять? Где дров? Где угля взять? Да, ну где это взять? В пустыне. А у них проблем не было. Господь заботился. И там сколько воды нужно было. И обо всем Господь позаботился. Да, трудностей много. Но у нас все есть. Господь о нас заботится. Господь о нас печется. Что у нас нету? Мы сыты, одеты, у нас дома есть. Да, трудности есть, конечно, есть, а где их нету? Господь нам не обещал, что у нас жизнь будет гладкой, как сыр в масле. Нет. Но во всем этом Господь не оставит нас. И Господь рядом с нами, как Он был с народом своим израильским, так и с нами будет, обязательно. Только нам бы не ослабеть, чтобы у нас руки не опускались. И Господь много раз подкреплял народ свой, чтобы они не унывали. Они просили воду, и вода была. Хотели мясо, пожалуйста, и мясо было. И когда на них напали змеи и жалили за ропот их, Господь приказал Моисею, чтобы он сделал медного змея и поставил на шесте. И всякий взглянувший на это змея медного оставался жив. Господь заботился. Он все сделал для народа своего. Так же и для нас. Но трудности есть. Есть, они и будут. Но Господь с нами. И все это для того, чтобы нам пройти этот путь, очиститься, укрепиться, чтобы достичь нас вечности, чтобы достичь нас нам Царства Божия. Цель Господа такая. Не здесь нам жизнь устроить, а наша цель туда достичь, в небо. Потому что там истина, там настоящая вечная жизнь. А здесь мы временно, а здесь мы подготавливаемся. За пустыней там Ханаан. Братья и сестры, вот эти образы, которые нам оставило Писание в Ветхом Завете. Эти образы мы имеем сейчас. Вот сегодня много мы слышим о нашем Господе Иисусе Христе. Да, сегодня мы пришли в Дом Божий, чтобы еще раз и еще раз услышать эти слова, которые нам давно уже знакомы, еще раз прославить Господа нашего за то, что Он совершил для нас. Да, Господь, Он действительно воскрес. Пусть Господь благословит тех, у кого, может быть, сердце еще Христос не воскрес. Потому что воскресение, оно тесно связано с жизнью. Для чего Христос воскрес? Чтобы спасти. Написано, что нет другого имени под небесами, данное человеком для спасения. Это имя Иисуса Христа. Только в Иисусе Христе мы спасемся. Не добрыми делами, не каким-то хорошим воспитанием или, может быть, высшим образом. Нет, нет. Это нам только здесь поможет. А для вечности нам нужно что? Вот так вот. Довериться нашему Господу, доверять Ему, питаться Его Словом, питаться Христом, жить, как Он хочет, чтобы быть угодным Ему. И Господь нам дарует жизнь. Воскресение Христа – это жизнь для нас. Пусть Господь воскреснет во многих сердцах, в которых еще не воскрес. Давайте еще раз склонимся и поблагодарим нашего Господа. Аминь.